Они не пытаются лишить оружия полицию, защищающую сторонников мира от разъяренных провоенных контрдемонстрантов. Пацифистская мораль на практике убеждает радикалов в том, что для собственной безопасности им лучше положиться на правительственное насилие, чем защищаться самим. Вполне очевидны причины, по которым власти хотят, чтобы радикалы оставались уязвимыми. Но зачем это нужно пацифистам? Ведь нельзя сказать, что у сторонников ненасилия было мало возможностей увидеть, что происходит с радикалами, когда они остаются беззащитными. Возьмем в качестве примера митинг против белого господства, организованный в 1979 году в Гринсборо, штат Северная Каролина. Объединение черных и белых рабочих, профсоюзных деятелей и коммунистов, исходя из предположения, что для лучшего обеспечения мира надо разоружиться и оставить полиции монополию в области насилия, согласились не брать с собой на митинг оружие для самообороны. Результатом стало событие, известное как «бойня в Гринсборо». Полиция и ФБР сговорились с местным кланом и нацистской партией, которые атаковали демонстрантов, когда те полагались на защиту полиции. Когда в нужный момент полиция отсутствовала, приверженцы идеи господства белых напали на марш, подстрелив 13 человек и убив 5 из них. Когда полиция вновь появилась на сцене, то она избила и арестовала несколько протестующих, отпустив расистов-бандитов. Сноска 14. В хаосе любой революционной ситуации правые вооруженные формирования, такие как Куклукс-клан, более чем счастливы уничтожить радикалов. Американский легион недавно объявил войну антивоенному движению. Сноска номер 15. История линчевания этой организации анархистских профсоюзных деятелей указывает на методы, которые они станут использовать при угрозе их любимому флагу. Сноска 16. Спор между пацифизмом и использованием широкого спектра тактик, включающего в себя самозащиту и контратаку, может решиться, если сегодняшнее антиавторитарное движение когда-либо разовьется до той стадии, при которой начнет представлять угрозу. Тогда полицейские организации раздадут свои черные списки, и правые вооруженные формирования будут линчевать всех предателей, до которых смогут дотянуться. Эта ситуация уже случалась в прошлом. Особенно заметной она была в 1920-х годах и в меньшей степени в ответ на движение за гражданские права. Остается только надеяться, что если наше движение снова станет угрозой режиму, то на тот момент лишь самая меньшая часть из нас будет связана идеологией, делающей нас опасно уязвимыми. Несмотря на историю репрессий, сторонники ненасилия часто доверяются органам государственного насилия не только для защиты себя, но и для достижения своих целей. Даже если такое доверие не всегда ведет к явным катастрофам, подобным бойне в Гринсборо, это все равно не может оправдать ненасильственную позицию. Пацифисты, заявляющие, что избегают насилия, помогали десегрегации школ и университетов по всему югу США, но в конечном счете именно вооруженные отряды Национальной гвардии позволили первым черным учащимся войти в эти школы и защитили их от насильственных попыток изгнания. Если пацифисты не могут защитить собственные достижения, что они будут делать, когда не смогут располагать организованным насилием полиции и Национальной гвардии? Кстати, интересно, а запомнили бы пацифисты десегрегацию как поражение ненасилия, если бы черным семьям пришлось прибегнуть к священникам за защиту вместо Национальной гвардии, чтобы защитить своих детей при входе в эти школы только для белых? Десегрегация учреждений была удобна правящей структуре, основанной на белом господстве, поскольку это разрядило кризис, увеличило возможности для кооптации черного руководства и стимулировало экономику. И все это удалось сделать без устранения расовой иерархии – столь фундаментальный для американского общества. Итак, для помощи в десегрегации университетов была призвана Национальная гвардия. Но не так сложно представить себе набор революционных целей, на защиту которых Национальная гвардия не встанет никогда. Белые пацифисты, протестующие против милитаризма в США, никогда не смогут добиться того, чтобы полиция или Национальная гвардия хотя бы обеспечивали соблюдение закона, изъяв оружие, запрещенное конвенциями, или закрыв военные школы, учащие солдат техникам пыток. Правительство же по-прежнему имеет свои выгоды, поэтому позволяет проводить эти бесполезные демонстрации. Разрешение ненасильственного протеста улучшает имидж государства. Вольно или невольно, ненасильственные протестующие играют роль лояльной оппозиции в спектакле, драматизирующем инакомыслие и создающем иллюзию того, что демократическое правительство не является элитистским и авторитарным. Пацифисты выставляют государство милостивым, давая власти шанс потерпеть критику, на самом деле не представляющую угрозы продолжению ее функционирования. Живописный, сознательный, пассивный протест перед военной базой только улучшает пиар-имидж армии, ведь, конечно, только справедливая и гуманная армия будет терпеть акцию протеста перед своими воротами. Такой протест похож на цветок, засунутый в дуло винтовки. Он не лишает винтовку возможности стрелять.